Глава 21. Дарья. Дарья Ляджина вот уже 8 лет летала бортпроводником. Небо и самолеты никогда не были ее мечтой. В самом начале неудобства работы компенсировались впечатлениями от смены городов и новыми знакомствами. Деньги, каких на Земле она никогда бы не заработала, тоже скрашивали нелегкую жизнь проводницы. С каждым годом работа в небе осточертевала все больше и больше. Но уходить было некуда. Дарья выросла в маленьком провинциальном городке в простой рабочей семье. Отец Даши ушел от них с мамой в ее 12 лет. Уехал в областной центр на заработки, там и остался. Как не раз говорила Дашина мама Анжела Петровна, отца увела потаскуха. В доме без мужика тяжело. И мама Даши, еще довольно молодая женщина, быстро нашла нового мужа. Дядя Валера Дашке не понравился сразу. Мелкие крысиные глазки, которые вечно бегали, как у провинившегося школьника. Проплешина. Козлиная бородка и тошнотворный запах еды изо рта. Девочка устроила матери истерику. «Если этот у нас останется, больше меня не увидишь». Привыкшая к концертам дочери, Анжела Петровна на провокацию не повелась. Дашка, как и обещала, ушла из дома. Жила то у одной подружки, то у другой. Сначала было кайфово. В школу ходить не надо. Никто не бухтит: прибери в комнате, вынеси мусор, сходи в магазин, вымой посуду. Но подруги через какое-то время все как одна стали говорить: «Сорян, предкам гости надоели». Пришлось позорно вернуться домой. А там этот. Дядя Валера нагло оккупировал все пространство. Его вещи лежали во всех углах, и сам он, казалось, одновременно находился повсюду. Он чавкал, прихлебывал, шумно глотал, отрыгивал. Разговаривал громко, храпел, ходил босиком и топал, как слон. Даша не понимала, как мама подписалась на это. Отец тоже не являл собой образец воспитанности, но не до такой же степени. Денег в доме с появлением отчима не прибавилось. Во всяком случае, Даша как носила старые немодные вещи, так в них же и осталась. Обновки ей покупали редко, и все самое дешевое. У девчонок в школе косметика и яркие шмотки, а она как нищая. Это нестерпимо бьет по самолюбию, когда ты выглядишь хуже всех. Одноклассники на карманные деньги каждый день покупали в буфете сладости. А у Даши своих денег никогда не было, не считая мелочи, выкроенные от похода в гастроном. Сама заработать в 13 лет Даша не могла. В их городке и взрослым работать было негде, не то что подросткам. В подобных условиях дети часто мечтают. Вот вырасту, стану врачом, дипломатом, космонавтом, кем угодно, и у меня будет все. Училась Даша средне. Звезд с неба не хватало. Никакая профессия ее не прельщала. Ляджина работать не хотела вообще. Она хотела гулять, развлекаться, носить модную одежду, иметь дорогие вещи, путешествовать и отдыхать. Чем взрослее она становилась, тем отвратительнее себя вела. Пропускала школу, гуляла с парнями, стала курить. Это был ее протест против несправедливости мира. Раз миру, начиная с дома, она не нужна, значит, и мир ей тоже не нужен. Пусть все катится к черту. Однажды, в неполные 16, Даша вернулась домой после затяжной вечеринки. Мама в тот день уехала в соседнюю область к своей сестре. Как только девочка переступила порог, ее сгробастал дядя Валера. «Ты чё?» — пьяно икнула Даша. Ей было плохо. Болела голова, и во рту стоял противный привкус. Еще и этот дышит ей в лицо. «Отвали!» — попыталась освободиться Даша, но не тут-то было. «Где шлялась, лять?» — прорычал он и повалил ее на кровать. Даша навсегда запомнила его вонь, мерзкие липкие пальцы на своих ногах, колючую бороденку, исцарапавшую ее лицо, и унижение, которое она пережила. Это унижение осталось с ней на всю жизнь. Даша попыталась рассказать матери о том, что сделал с ней этот козел. Мать не поверила, не захотела. «Не выдумывай», — бросила Анжела Петровна. «Ты просто не хочешь, чтобы он жил с нами? Сама шлёндрыешь неизвестно где и на моего мужа наговариваешь. Учти, принесешь в Подоле — сама будешь крутиться». «Мама!» — отчаянно закричала Даша. Больше она не смогла сказать матери ни слова. Даша закрылась в своей комнате и не ела 2 дня. В тот раз она впервые за 4 года позвонила отцу. Двухкомнатная квартира, где и самим тесно, но Даше выделили диван. Его новая жена Лидия, как ее про себя называла Даша, Хламидия, улыбалась змеиной улыбкой. Познакомили с братиком, годовалым Гордеем. Гордей — единственный, кто был здесь ей искренне рад. Но Даше брат не понравился. Она почувствовала к малышу жгучую ревность. Это ему достаются ресурсы отца. Это Хламидия у них с матерью все забрала. «Пусть возвращает», — решила Даша. С невинной улыбкой Даша сообщила свое решение, что собирается поступать в колледж. Жить хотела бы у них. Хламидию перекосила. Отец промолчал. Вечером Даша слышала через запертую дверь в спальне разговор супругов. Хламидия визжала и требовала. Отец колебался. «Я тебя сразу предупредил, что женат и что у меня есть ребенок. Выдал свой убийственный аргумент он. «Этот ребенок размером с лошадь», — спорила она. Даша злорадно улыбнулась. Первый удар в стан противника нанесен. «Ты у меня за все ответишь, Хламидия», — пообещала Даша. Ляджина училась в лесотехническом колледже так же, как и в школе, через пень-колоду. В гостеприимном доме отца девушка надолго не задержалась. Ей и самой не хотелось жить в квартире с маленьким ребенком. Давя на чувство вины, Даша ловко манипулировала отцом. Все 3 года обучения он оплачивал ей съемную комнату и подкидывал деньги. По окончании колледжа лавочка прикрылась. «Прости, дочь, больше тебя содержать не могу», — сказал он, пряча глаза. «Гордюша растет, и Лида недовольна. До конца лета жилье тебе оплатил, дальше сама». Специальность, на которую отучилась Даша, была ни к селу, ни к городу. Менеджер по лесозаготовкам. И куда с этим дипломом? Рост выше среднего, молодая, стройная. С такими данными Даша без труда нашла работу в ночном клубе. К 19 годам Ляджина сориентировалась, что к чему в этой жизни. Кто смел, тот и съел. Деньги сосредоточены у мужчин. Ее задача — сделать так, чтобы они захотели ей их давать. Окучивать бедных нет смысла. Надо направить внимание на мужчин с достатком. Первого своего спонсора Даша нашла на работе. При его участии она сменила комнату в коммуналке на отдельную квартиру. Потом был второй, третий. С помощью любовников Дарья смогла приобрести все то, чего у нее никогда не было. Модную одежду, косметику, современные гаджеты, вкусную еду. Увидев рекламу набора на курсы бортпроводников, Ляджина сообразила — это ее шанс. Стюардесса всегда на виду, и в самолете можно встретить мужчину с уровнем дохода куда выше, чем у тех, кто ей доступен сейчас. 5 лет Даша проработала в региональной авиакомпании, базирующейся за Уральским хребтом. Это были отличные 5 лет ее жизни. Ее молодость и готовность к общению, их заинтересованность и состоятельность. К Как правило, на Дашу обращали внимание мужчины на 10-15 лет старше, часто женатые. Девушку это не смущало. Хламидия увела ее отца, чужого мужа, и плевать хотела на них с матерью. Она тоже будет на всех плевать. География полетов их авиакомпании была не очень обширна. Но Даша объездила множество стран. Любовники щедро ее спонсировали, и, не швыряя на деньги на ветер, смогла бы скопить себе на квартиру. Копить было скучно, и ей казалось, что еще все успеет. Хотелось жить полной жизнью здесь и сейчас, хватать охапками, транжирить не глядя. Где-то после 26 лет Даша начала замечать, что мужской интерес к ней стал угасать. Она по-прежнему привлекала внимание, но уже не так явно, как прежде. Теперь, чтобы познакомиться с нужным мужчиной, приходилось самой проявлять инициативу или подстраивать ситуации. Последнее ей удавалось с блеском. В ход шло абсолютно все. От банальной обронённой салфетки до спектаклей в несколько сцен. Запросы Дарьи росли. И в областном центре ей стало тесно. Она давно задумывалась о переезде в Москву. Там водится крупная рыба. И если повезет ее поймать, можно устроить свою жизнь. В московских авиакомпаниях бортпроводники не требовались. И Даша бы подождала, но ей подвернулась вакансия в Невских авиалиниях. Рассудив, что жить в северной столице тоже неплохо, Ляджина двинула в Питер.